подполковник корпуса жандармов все-таки не мелкая полицейская сошка. Ему есть что терять. Он не может не понимать степени риска. Примечание. Интересно, не приходился ли этот Бринчанинов родственником бывшему воспитаннику инженерного училища, где некогда учился и Достоевский, подпоручику Бринчанинову в монашестве игумену Игнатию, одному из самых выдающихся церковных писателей XIX века, как, скажем, и сопутствовавший Станкевичу полицейский надзиратель Чудинов, братом или племянником майору Санкт-Петербургского жандармского дивизиона Чудинову, который в ночь на 23 апреля арестовал Достоевского. Или все это случайные совпадения, которые лишь подтверждают догадку о тайных шутках судьбы. Да к тому же, зачем ему вмешивать в это авантюрное предприятие чиновника другого ведомства? Не подкуплен ли тогда сам Лепранди? В принципе, это не исключено, но также маловероятно, ибо здесь дела посерьезнее тех, в которых просят его содействия взяткодатели-скопцы. И потом, зачем ему Бринчанинов? Лишний свидетель. Имеет смысл рассмотреть еще один вариант. Об искусстве сокрытия улик. В до сих пор не опубликованном журнале Следственной комиссии имеется запись под номером 27 от 24 мая. Приведем текст. По важности обвинений, упадающих на помещика Курской губернии Спешнева, комиссия считает необходимым иметь, сколь возможно, подробные сведения о частной жизни его, о лицах, с которыми он был в ежедневных сношениях, о времени, когда он их посещал, и обратно, когда был посещаем ими. Для приведения всего этого в известность нужно допросить прислугу его, кучера или извозчиков, которые его возили, и вообще всех домашних, но к произведению таковых исследований самая комиссия никаких средств не имеет. Ни к одному из участников процесса, даже к Петрашевскому, не подходили с подобными мерками. Исследовать частную жизнь Спешнева со всеми ее волнующими подробностями, выяснить весь круг его знакомств с хронометражем взаимных посещений, сделать предметом этих глобальных разысканий прислугу, кучера или извозчиков – все это столь же грандиозно, сколь и неисполнимо. Недаром комиссия сетует на ограниченность средств, но надо отдать должное ее изобретательности. Комиссия вспоминает, что еще 5 мая с разрешения наследника цесаревича военный министр сделал представление графу Перовскому, дабы со стороны полиции продолжаемы были секретные разыскания о лицах, бывших в сношениях со злоумышленниками. А посему и в настоящем случае комиссия полагает возможным отнестись к господину министру внутренних дел с тем, чтобы он поручил, кому признает нужным, сделать без всякой огласки означенные расспросы как в отношении помещика Спешнева, так и на будущее время по всем тем случаям, кои при дальнейших розысках найдены будут нужными к раскрытию обстоятельств обвиняемых в преступлении лиц и о том, что открыто будет доставлять своевременно в комиссию сведения. Из этого следует, что Министерству внутренних дел даны полномочия продолжить свои секретные наблюдения. И, как можно понять, из несколько туманных формулировок журнала даже проводить, негласным, разумеется, образом, кое-какие следственные действия. Казалось бы, теперь хоть что-то можно было бы объяснить, а именно, Лепранди в рамках полученных его министерством полномочий является на квартиру Спешнева, производит повторный обыск и так далее. Но эта гипотеза не выдерживает критики сразу по нескольким пунктам. Во-первых, Нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о том, что намерения Следственной комиссии были исполнены.